Глава 29. Артур. Пошел обратно в кабинет, а с ней речи не шло. Сейчас я вряд ли смогу спать. Налил коньяка и отпил. Что ты натворила, Ира? Неужели ты такая стерва в самом деле? Теперь и касаться ее не хочется после него. Но и расстаться с ней нам предстоит не скоро. Никуда она не пойдет, если носит моего ребенка. Он родится в этом доме. А потом пусть идет куда хочет, одна или с ним, если сын окажется не моим. Осознал, что мне уже сложно будет ее отпустить. Она же ничего не значит для меня, только секс. Вот по нему я точно буду скучать. Она свела меня с ума, и каждая новая ночь распаляла еще больше, вместо того, чтобы насыщать. Но теперь я не коснусь ее, если она была и с ним, и со мной одновременно. Такое я не прощаю. Пусть будет дальше няней Светы, рожает ребенка, и дальше будем решать, что делать. Сына я ей однозначно не отдам. Она знала, когда шла на это. С телефона услышал звук уведомления, сообщение на рабочую почту. Уже поздно для работы, но я так понимаю, что это файл от Астахова. Заключать с ним договор я не буду, точно решил, но посмотреть интересно на его условия. Что-то подсказывало мне, что там я увижу ответы на свои вопросы или хотя бы подсказку. Вчитывался в пункты, проглядывая глазами, и почти в самом конце остановился. Что? Что он хочет? Отдельным приложением приписал пожелание. Ирину. Якобы они любят друг друга и забыть не смогли, и теперь он просит уступить девушку ему, выставить из дома, а себе я найду другую няню, раз она для меня лишь няня. Не ответил ничего, раздраженно захлопнул крышку ноутбука. Что значит уступить? Понимаю, что сам вел себя не лучше, но Ира же не эстафетная палочка, чтобы передавать ее друг другу, когда надоело или когда захотел поиграть другой. Задумчиво почесал подбородок и отхлебнул коньяка. Так вот, что Астахов задумал с самого начала. Говорил же я, что мутный он. Пришел ради Ирины сюда. Никакое сотрудничество ему не нужно. Не помешало бы, конечно, условия выгодные, но это не главная причина. Ирина – та самая причина. Ну а почему она тогда так бежит от него и просит защиты у меня? Ничего не понимаю. Ведь они так любят друг друга, по словам Астахова. Ревность, заткнись, дай подумать спокойно. Стал перебирать детали вечера и вдруг понял, когда я заставил временно замолчать эмоции, что здесь что-то явно не так. Все слишком гладко и не вяжется с желанием Иры остаться со мной, у меня точнее. Об отношениях со мной и речи не идет. Только Евгений сказал, что они бывшие любовники, как тут же случается этот поцелуй в гостиной. Как-то слишком показательно, что ли. И эти ее слова, что ей нужна защита. Все это очень странно. Встал на ноги и, забыв о времени, пошел в комнату Ирины. Постучал. «Да», — услышал слабый ответ. Вошел внутрь, закрыл дверь и сказал: «Есть важный разговор. Ты хочешь тут остаться?» «Да», — ответила она и села в кровати. Прошел по ковру и сел в кресло рядом с кроватью, с которой испуганно на меня смотрела рыжеволосая девушка. Черт, какая же красавица! Неудивительно, что свела с ума не одного меня, еще моего отца и этого Астахова. Я согласен, чтобы ты осталась при одном условии. Ты рассказываешь мне правду о том, зачем пришел сюда Астахов. Уставился на нее в ожидании ответа. Ты не веришь, что его интересует бизнес? Спросила Ира. Интересует, но не только он. Почему он потребовал отдать тебя? Это одно из условий заключения договора с ним. В зеленых глазах появилась паника. Было такое ощущение, что она сейчас разрыдается. «Пожалуйста, не соглашайся», – прошептала она. «Я не буду заключать с ним договор, да еще такой скотский. Но ты мне объяснишь причины такого его поведения». «Я все скажу», – тихо ответила Ирина. «Просто это не та часть жизни, которую я хотела бы озвучить, но выбора нет». Молча смотрел на нее, ожидая, когда она начнет рассказывать дальше. Девушка обняла себя, положила голову на свои подогнутые колени и стала рассказывать. Ирина. Кирилл спасал меня еще и от него. Астахов – партнер твоего отца в теневом бизнесе. Мы познакомились, когда я приезжала к своему отцу на работу. Начал ухаживать, какое-то время мы даже встречались, и мне казалось, что он идеальный. Я влюбилась. Он ухаживал очень красиво, как принц из сказки. Мы стали жить вместе, и тогда-то и начала открываться неприглядная правда. Астахов – патологический тиран. Ему нравится издеваться над людьми, особенно над женщинами. Все больше было скандалов, насилия, он даже бил меня. Когда я захотела с ним расстаться, он просто запер меня в своем особняке, телефон отобрал. Я была беременна от него. Но от методических издевательств и избиений ребенка я потеряла. Я была просто рабыней. Если я отказывалась делать так, как хочет он причинял боль. Когда я слишком долго не выходила на связь, отец забил тревогу, но Астахов еще долго водил его за нос. Может быть, с отцом по телефону говорила какая-то похожая на меня девушка. Но со временем он понял, что происходит что-то не то. А потом я смогла позвонить с телефона Жене, папе, и сказать, что мне нужна помощь. После этого Астахов особенно сильно меня избил. Пришлось везти в больницу. Оттуда меня забрали отец и Кирилл с охраной. Потом они пытались вернуть меня к жизни, водили к психологам. Кирилл заставил Астахова продать часть своего бизнеса, чтобы больше не пересекаться с Женей, и объяснил ему, что теперь я его женщина, ему придется уйти. Впоследствии его часть забрал новый партнер. Не хотел твой отец, чтобы ты узнал об этом бизнесе. Женя не стал бороться с Багровым. Так все и закончилось, пока не погиб Кирилл. Астахов вновь начал меня преследовать, поэтому я пришла в твой дом. Взглянула на Артура. Тот внимательно слушал, нахмурив брови. Ничего не говорил и никак не комментировал мой рассказ, лишь кулаки плотно были сжаты. «То есть ты решила использовать меня?» — спросил он. «Да, прости. У меня не было выхода. Только ты в этом городе мог бы защитить меня от него, но ты не стал бы делать это просто так». «Не стал бы». Но рассказать следовало с самого начала, как есть. Артур недружелюбно сверлил меня черными глазами. «Но ведь ты тоже использовал меня», — напомнила я. «Да. Мы квиты, выходит. А вечером был спектакль?» «Именно», — кивнула я. «Они мне оба угрожали, что все равно не дадут нам быть вместе. Твоя Полина тоже участвовала в этом. Она мечтает тебя вернуть». Полина приходила ко мне поговорить, как девочка с девочкой, когда тебя не было дома. «Ира», — покачал головой Артур, — «ну почему ты молчала? Как мне после этого кому-то доверять?» «Я боялась, что ты не поймешь», — опустила я глаза. Некоторое время мы оба думали и молчали. «Так этот Астахов, он ведь может быть убийцей моего отца», — заговорил Артур снова. «Я так не думаю», — покачала головой. «Поясни». Внимательно посмотрел на меня Багров. «Глупо было ждать почти 3 года, чтобы убить Кирилла. Если бы это был Астахов, он бы сделал это сразу. Лично я считаю, и полиция тоже, что это кто-то из их теневого бизнеса. Кому-то твой отец перешел дорожку». «Логично», кивнул головой Артур. «Ладно, мне все ясно. С Полиной я разберусь. Есть у меня рычаги давления на нее. Надо было сразу мне сказать. С Астаховым сложнее, но я обещаю тебе, что он к тебе не подойдет больше. Ты будешь ездить по городу под усиленной охраной. Не переживай за это, я не позволю ему творить прежнее. Теперь ты под моей защитой, независимо от того, какие у нас с тобой отношения. Завтра отдыхай, ночь нелегкая. А послезавтра поезжай на анализы. Твоя главная задача – выносить моего сына. Ну и Света остается пока на тебе». «Нашего сына!» – вклинилась я. «Нет, моего. Мы ведь говорили с тобой об этом, и ты согласилась. Спокойной ночи». Он вышел и закрыл дверь. Один камень с души упал, мне не придется возвращаться к Астахову. Другой придавил душу сильнее. Артур намерен отнять моего ребенка. Час от часу не легче.